а пришелец обязан иметь самое большее одного спутника. Потому, хоть для Ваганума теоретически открыт даже Снольдер, на деле успеха можно добиться лишь в такой вот глуши, особенно когда подданные не хотят защищать хозяина. «Значит, теперь, барон, ты?» «Не было у меня хлопот», — усмехнулся Леверлин. «Ты?» «Быстренько начинай командовать, время не ждет, ну?» Сварог приосанился, принял позу, показавшуюся ему самой величественной. Оперся на рукоять топора, указал на столбы и рявкнул. «Отвязать!» А воины, не очень и удивившись, побрели к столбам. Сварог неуверенно оглянулся на молчавшую толпу и крикнул. «Все прекрасно, ребята! Вольности последуют!» «Идиот!» — поморщился Леверлин. «Они ж к тебе сейчас с просьбами и нуждами кинутся, затопчут!» Толпа и в самом деле колыхнулась вперед. Лица из тупых стали вполне человеческими, охваченными надеждой. Но воины, по жесту Леверлина, уже выстроились меж Сварогом и толпой. А Леверлин уже кричал, воздев руки. «Спокойствие! Барону нужно время, чтобы разобраться с вашими нуждами. Вольности вам обещаны, и они будут. Стоять!» Подействовало. Толпа замерла в прежней позиции. «Обрати-ка внимание на эти рожи!» Сварог обратил. Пятеро с нагло угодливыми рожами холуев-любимчиков и одетый еще богаче пожилой субъект с лицом до того добродетельным и праведным, что мог оказаться лишь вором и сатрапом. — Ага, — сказал Сварог понимающе. — Ну-ну. Он направился к приближенным покойного барона, махнул на ходу воинам, и они, уже успев подобрать оружие, заторопились следом. «Управитель?» — спросил Сварог. Субъект с лицом праведника часто-часто закивал. «А повесьте-ка его, пожалуй», — сказал Сварог. «Что это за управитель, если довел город до такого похабства?» Воины сгробастали управителя, но он с неожиданной резвостью вывернулся и пал в ноги, цепляясь за сапоги. «Ваша светлость! Я ж вам пригожусь!» «Ладно, оставьте его пока», — сказал Сварог. «Остальных вешайте». Он плохо представлял, как именно следует управлять государством, пусть и крохотным, но по наитию решил, в таких случаях не мешает громогласно пообещать вольности и немедленно повесить наиболее запачканных деятелей прежнего режима. Для укрепления своего авторитета в массах и в целях борьбы с коррупцией. Народу такое поведение всегда нравилось, особенно когда вешают самых упитанных. Пятерку холуев до виселицы, торчавшие в уголке площади, так и не довели. Толпа, оттеснив воинов, захлестнула и смяла бывших фаворитов. Началась шумная, азартная толчья. Управитель глянул в ту сторону, затрясся. «Ну, поговорим о государственных делах», — сказал ему Сварог. «Здесь люди от природы такие бедные. Или барон все маломальски ценно сгреб в закрома родины?» «Барон, ваша светлость, барон — подлец, негодяй, мерзавец, скотина, без лирики», — сказал Сварог. «Где же в таком случае баронские закрома?» «В Ронеро, ваша светлость. в банках Равены —